спор о том, кому идти первым, стар, но как раз с точки зрения церемониала он всегда неразумен. Первым всегда должно идти меньшее, и честолюбию, домогающемуся этого права, следовало бы с улыбкой потворствовать. К тому же прием братьев связан был с конкретным, так сказать, деловым вопросом, который нужно было сначала уладить. Краткая же беседа Иакова с юным кумиром представляла собой лишь прекрасную формальность, так что и фараон не знал, с чего начать разговор, и не придумал ничего лучшего, чем спросить патриарха о его возрасте. Беседа с сыновьями отличалась большой продуманностью, но зато, как все почти беседы царя, была в административной своей части заранее подготовлена. Дребезжащие камергеры ввели пятерых братьев в палату совета и опроса, где под украшенными лентами балдахином, окруженные как статистами, служащими дворца, жезлом, хлыстом и золотым знаком жизни в руке, сидел молодой фараон. Хотя его резной по-старинному неудобный престол принадлежал к мебели архаической, Эхнатон ухитрялся сидеть на нем в более чем небрежной позе, поскольку иерархическая чинность не вязалась с его идеей любвеобильной естественности Бога. Верховные уста его, владыка хлеба, Джепноте, Фонех, кормилец, стоял рядом, у правого переднего столба, затейливого этого сооружения, и следил за тем, чтобы протекавшая при посредничестве толмача беседа шла так, как было намечено. Установив связь между своими лбами и каменным полом палаты, переселенцы пробормотали не слишком растянутую похвальную речь, которую разучил с ними их брат, составив ее так, чтобы она была достаточно придворной и в то же время не оскорбляла их убеждений. Впрочем, будучи чистым витийством, эта речь не сподобилась даже перевода. Фараон сразу же поблагодарил их ломким мальчишеским голосом и прибавил, что его величество искренне рад видеть перед своим престолом достопочтенную родню своего истинного дарителя тенистой сени и дяди. «Какое ваше занятие?» — спросил он затем. Отвечал Иуда. Отвечал, что они пастухи скота, кем всегда были также их отцы, а по этой причине знают толк во всем, что касается скотоводства. В эту страну они явились потому, что у них не стало пастбищ для их скота, ибо в земле ханаанской свирепствовала дороговизна, и если им дозволено высказать просьбу перед лицом фараона, то они просят разрешить им остаться в Госине, где стоят сейчас их шатры. На живом лице Эхнатона невольно появилась гримаска, когда переводчик произнес «пастухи скота». Затем фараон обратился к Иосифу с заранее составленной речью. «К тебе пришли твои родственники. Страны открыты тебе. Им они тоже открыты. Пусть они живут на лучшем месте, пусть они живут в земле Госен. Моему величеству это будет весьма приятно». И когда Иосиф взглядом напомнил ему, прибавил. «Кроме того, мой отец в небе внушает моему величеству одну мысль, которую сердце фараона находит прекрасной. Ты, друг мой, лучше, чем кто бы то ни было, знаешь своих братьев и их способности. Поставь же их по их способностям над моими стадами там внизу. Поставь самых способных из них смотрителями царского скота. Мое величество весьма дружески и любезно приказывает тебе выписать им оклад. Мне было очень приятно». А потом настала очередь Иакова. Он вошел торжественно и с большим трудом, нарочно преувеличивая преклонность своих лет, чтобы уравновесить покоряющим достоинством старости Немродову величественность и нисколько не унизить перед нею своего бога. При этом Иаков отлично знал, что придворный его сын не совсем спокоен за его поведение и опасается, что он будет держаться с фараоном надменно, а чего доброго и заведет речь о козле Бендиди, о чем Иосиф даже по-детски упомянул в предварительных своих наставлениях.